прошел над Москвою рекой, услыхать соловья на рассвете. Только вам на душе не покой, мы снова во времени дети. Комсомольцы, добровольцы, мы себе нашей верной дружбой сквозь огонь мы пойдем, если нужно открывать половине пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить в мир бессоветно, видеть солнце, покой предосветный, только там можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земли. Все, что есть, испытаем на свете.